372. Знаю тебя, скребущийся в дверь. Ты надеешься на плечах гостя проникнуть в мой дом. Знаю тебя. Ты стал изысканным и находчивым, даже находчивее многих моих. Ты прикрепил застежки и устроил одежды, даже изучил все слова мои. Слышу, даже повторяешь «радость». Но тут я остановлю тебя. Ты не дерзнешь сказать «радость любви». Твоя радость — радость ненависти. Но за ненавистью колышется безобразная тень сомнения и не годится для щита сомнений. Я приму в щит мой все твои стрелы. Но если будешь упорствовать, я пошлю тебе с улыбкой только одну —